Глава 12. Поиск ответов. Проснулся я ночью от того, что очень хотелось пить. Но по мере того, как память рывками напоминала мне о произошедших событиях, пить расхотелось. А вот вопросов появилось много. И хотя в комнате было темно, но основное разглядел. Находился я не в своей лавке, а вот где... Просторная комната, обставлена со вкусом и дорогой мебелью. Толстый ковер на полу приятно щекотал пятки, когда я на него ступил, и, крадучись, стал осматриваться. На стенах картины и... оружие. Значит, я никем не захвачен и нахожусь на свободе, хотя и не в лучшем своем состоянии. А состояние и в самом деле не фонтан. Всего-то пару шагов по комнате сделал, а уже липкий пот по спине ручьем бежит. И плечо-то как болит. Так, еще и воняю чем-то. Я глубоко вдохнул носом, принюхиваясь. Ужасный запашок. Смесь каких-то трав и чего-то сладкого, да еще и тело липкое. Липкое-то от вина. Так, это все не столь важно. Сняв со стены внушительных размеров кинжал, я почувствовал себя чуть увереннее. От еще одной проблемы избавился тоже быстро – опустошив мочевой пузырь в заранее кем-то приготовленный горшок. Нет, не то чтобы я не хотел справить нужду в положенном месте, просто сомневался, что сил найти то самое место у меня хватит. Да и привлекать внимание обитателей дома не хотелось. Кто ж меня подловил-то? Хотя и видел я нападавших лишь мельком. Но вот была у меня уверенность, что раньше с ними я никогда не встречался. И кому же в этот раз понадобилось от меня избавиться? Или старые недруги меня вычислили? Возможно. Кин-то у меня проживает. Хотя, вроде как моя смерть сейчас не на руку тому князю, который на мою жену глаз положил. Вернее, на корону замахнулся с ее помощью. Если это он меня нашел, то ему должно быть и все остальное известно. Кто я такой на самом деле, и что после вхождения в свои права как мужа, составляющая крови Кин, резко повысится, как и ее рейтинг на королевский трон. Вот тут-то и будет ему на руку моя скоропалительная кончина. Но все возможно, мало данных для размышлений. Люди, связанные с пропажей и убийством артефактчиков. Но на меня никто не выходил и никаких предложений не делал. Может, расклад изменился, и теперь они действуют по-другому? Надо будет переговорить с Кюлисом. Да, если только отсюда смогу выйти на своих двоих. Или это обычные бандиты, которые прознали, что я должен идти с ценным артефактом и крупной суммой денег. Но узнать это они могли только от Геннера. Не пошел бы никто против своего главы. Или, может, это все сведомо Геннера? Но он меня уговаривал остаться, да и не было у меня с собой ничего ценного. Хотя никто ведь не знал, кроме него и меня, что я с пустыми руками пойду. Но руки-то у меня были как раз заняты его подарком. Ведь он мне дал вино. Бутылки лежали в мешке и вполне могли сойти за что-то ценное. Я потряс головой. Не может быть это с подачи Геннера. В его порядочности я уверен. Так, с кем бы посоветоваться-то? Я обвел взглядом комнату, заметил кресло, на котором лежали моя одежда и меч. Так, кинжал возвращаем на стену. На столике рядом с креслом обнаружился мой перстень. Интересно, его-то зачем сняли? Удивился я про себя, беря его, надевая на палец и наполняя магической энергией. Только пополнив резерв перстня, я удивился, что проделал все автоматически. Не то, что надел перстень, это как раз понятно, а то, что напитал его магией, даже не ища магические потоки в комнате. Как же это у меня вышло? Я посмотрел магическим зрением вокруг себя. Потоки были, но не так и близко ко мне, а перстень наполнен. Слабость из тела постепенно уходила, и я чувствовал себя все более уверенно. Надев одежду и нацепив меч, и вовсе успокоился. Пусть комната мне и не знакома, но нахожусь я явно у друзей. Мне даже стало немного стыдно за свои первоначальные размышления. Ладно, надо оценивать ситуацию трезво, исходя из худших вариантов. За окном ночь, и выяснять, где я, пока не стоит. А вот пообщаться со своим советником самое время. «Крыун!» – мысленно позвал я. «Рен! Ну нельзя же так пугать, ты все же мой хозяин!» Буквально завопил в моей голове Крун, потом чуть успокоился. Что случилось? А почему ты решил, что что-то случилось? Если ты не зовешь меня целую неделю, да и сам не отзываешься, что я еще должен решить? Понял, протянул я. Выходит, что я неделю назад повстречался с бандитами, а мне-то казалось, что это вчера было. Понимаешь, тут такое дело. И я рассказал советнику обо всем, что со мной произошло, когда я покинул дом Геннера. «Понятно», – задумчиво сказал артефакт, выслушав мой рассказ и ни разу не перебив. «А сейчас ты где?» «Хм, в комнате», – усмехнулся я и приложил ладонь к плечу, которая начинала поднывать и как-то дергать. «У кого? У себя?» – уточнил Крыун. Я инстинктивно пожал плечами, о чем мгновенно пожалел. Боль острой бритвой полоснула по всему телу, заставив меня вскрикнуть. «Так, Рен, ложись-ка в постель», — приказным тоном сказал мой советчик. «Успею», — отмахнулся я. «У тебя-то как?» «А что у меня? У меня все в порядке. Практически восстановился. Собираюсь брать под контроль территорию. А Анлуса где?» Вдруг перепрыгнул на другую тему Крыун. «Откуда я знаю-то? Тут ее нет», — ответил я. Почему-то за сестру я нисколько не беспокоился. Оставляя ее с Геннером и его отцом, я был уверен, что защитой она будет обеспечена лучше, нежели находясь в моей лавке. «Не знаешь?» – переспросил Крыун и что-то забубнил. Как я понял, он разговаривал сам с собой. Видимо, привык так делать за столь длительное одиночество. Вот только фразы его были незаконченными, и точно понять, о чем он думает, представляло сложность. Хотя за ним ранее такого и не замечалось, но сейчас задачу он поставил себе новую и трудную. Вот и прикидывал, что и как. Он что-то говорил об аурах и искрах истинных, о том, что у меня есть пламя, а у кого-то, сестры, искра. Что, если попробовать через меня достучаться до... Выйти должно, но сложно. Как это сделать? Взять поток, усилить, направить меня и, используя мой потенциал... Он резко замолчал. «Рен, ты не смог бы представить Анлусу?» – спросил меня артефакт. «Зачем?» – подозрительно спросил я, невольно представляя сестру. «Так, ага, слушай, мне тут одну интересную идею просчитать надо, да и тебе отдохнуть следует, так что давай потом поговорим», – предложил Крыун, который как-то подозрительно быстро захотел распрощаться. «Ну, давай», – протянул я и разорвал связь. Не знаю, то ли ранение сказалось на моем уме, то ли еще что, но сперва я не понял, почему так заторопился Крыун. И только когда дверь распахнулась и в комнату вбежала Анлуса, до меня дошло, что мой же советник меня и провел. «Рен, немедленно в постель!» – рассерженно, но с улыбкой на губах сестра указала на кровать. «Зачем?» – делано удивился я и осторожно потянулся. «Давай, давай!» Подходя вплотную, сказала Анлуса, внимательно всматриваясь мне в лицо. «Кровь не шла, сильно болит? Голова кружится?» Взял верх над ней дух знахарства. «Крови не было, болит терпимо», – отрапортовал я. «И, кстати, я тоже ужасно рад тебя видеть». Анлуса молча подошла к кровати и, сев тяжело и устало, выдохнула. «Ты здорово заставил нас побеспокоиться. На пару сантиметров ниже...» В глазах сестры блеснули слезы. «Что произошло-то? И вообще, рассказывай!» – попросил я. «А что рассказывать-то?» – меня растолкала Кин. Понять ее было очень сложно, вся в слезах и крови, волосы растрепаны, в глазах паника, а в голосе истерика. Хорошо, Геннер вылил на нее воду из вазы. Потом... не помню. Помню только, что ты лежишь весь в крови, а ворон злобно каркает и угрожающе, подняв копыта, не подпускает к тебе стражников. Уже потом Кин рассказала, что они сидели с Гуннером на кухне, когда твой конь поднял бучу. Он вдруг заржал и стал выламывать ворота. Они выскочили из дома в тот момент, когда засов не выдержал и отлетел в сторону. Ворон ломанулся на улицу, Гуннер с Кин побежали за ним. «Вот и все, что я знаю», – развела руками Анлуса. «А дальше что?» «Дальше? Потом я тебя лечила. Никогда так не боялась, что не смогу помочь раненому. Но, слава богам, ты выкарабкался». «А сейчас мы где?» Обводя взглядом комнату, спросил я. «У Геннера». Почему-то смутилась Анлуса. «Он тогда приказал тебя к себе домой нести. Я, правда, была против, ведь до нашей лавки ближе. Но он настоял, сказав, что здесь сможет нас защитить. От кого? Он знает, кто на меня напал. Не уверена. Задумчиво пожала плечами Анлуса. Первые два дня ты был на волосок от смерти. И я все внимание сосредоточила на твоей ране. Гуннар тоже помог знатно. От Кин, правда, толку мало было. Она больше нервы нам мотала, чем помогала. А вот Геннер все больше где-то пропадал и появлялся редко. Но его люди, как и пара стражников, всегда были поблизости. Последние пару дней он стал чаще домой наведываться. Время у него появилось, но вот про нападавших рассказать ничего не захотел. А как его отец? С графом все в порядке. Сегодня он даже посещал и благодарил. Кстати, очень занимательный человек. Добрый, начитанный. А какой галантный... Понятно, прервал я Анлусу. Сейчас-то Геннер где? Спит, наверное. Пожала плечами сестра. Так же, как и Гуннар с Кин. Они ведь тоже сюда перебрались. А как же лавка? Возмутился я. С лавкой все нормально. Входя в комнату и зажигая лампу, сказал Геннер. Я очень рад, что ты выжил, Рен. Не знаю, смог ли я себя простить, если бы не уберег человека, который помог моему отцу. Геннер подошел ко мне и протянул руку, которую я с облегчением пожал, раз и навсегда переведя главу ночной гильдии в разряд своих друзей. «Ты только извини. Вставать мне пока не очень легко». Не выпуская руки, Геннера сказал я. «Это не важно». Улыбнулся Геннер уголком рта и аккуратно, чуть тряхнув мою руку, разжал ладонь. Геннер оглянулся в поисках кресла или стула. Не найдя такого, присел на кровать рядом с Анлусой. «Из-за чего на тебя напали и как вообще было дело?» – спросил глава ночной гильдии. «Меня ждали. Навстречу двигались по виду два друга, которые перебрали. Сблизившись со мной, напали. Никаких предъяв не делали и ни о чем не говорили», – ответил я. Геннер задумчиво кивнул. Потом бросил взгляд на сестру, вздохнул и принялся рассказывать. «Эти двое – не местные жители. В карманах найдено около 50 золотых на двоих. В город пришли поодиночке за два дня до нападения на тебя. Никаких документов или других бумаг при них обнаружено не было, как и в местах их проживания. Жили они, кстати, в разных трактирах, почти в противоположных частях города. Но одежда, оружие говорят о том, что промышляют они этим давно. После попытки отправить тебя к праотцам... В городе были проведены разыскные мероприятия на предмет наличия еще таких гостей. Двое были обнаружены, и с одним из них даже удалось поговорить. Их задача – ликвидировать в Лиине артефактчиков. Но кто их нанял и зачем, он не сказал, не знал. А главаря ты завалил. «Вот оно как», – протянул я. «Почему ты раньше об этом не говорил?» – спросила генерал Анлуса. «А ты не спрашивала?» Принялся юлить Геннер. «И потом, что бы это изменило, вы у меня дома, под охраной, мне за вас спокойно». «Знаешь, в гостях, конечно, хорошо». Анлуса замолкла на полуслове, а потом сказала совсем другое. «Рен, делать-то что будем?» «В каком смысле?» – поднял я бровь. «Королевская охота состоится уже меньше, чем через неделю. По-хорошему, через пару дней надо выезжать. Но твоя рана...» – Анлуса задумчиво посмотрела на меня. Ответить я не успел. В комнату вбежала Кин, следом за которой показался и ухмыляющийся Гуннар, с интересом смотрящий на девушку. «Рен, очнулся!» Девушка бросилась ко мне, и только выкрик моей сестры остановил Кин от намерения заключить меня в дружеские объятия. Хотя, может, она и не это хотела сделать. Интересно, а какие у нее были намерения? Задался я вопросом, невольно любуясь девушкой, которая стояла в метре от меня и постепенно краснела. «Привет», — улыбнулся я ей. «Вы уж меня извините, что заставил вас переживать». Я сделал паузу, а потом рассмеялся. «Я не нарочно». «Рен!» Разом воскликнули все присутствующие, причем каждый вложил в восклицание свой смысл. Гуннар, поддержав шутку, Геннер осуждающе, Кин возмущенно, а Анлуса тревожно. Сестра увидела, что я держусь за плечо, которое напомнило о себе самым скверным образом. Рана отдалась такой болью, что в ушах зашумело, а в глазах стало двоиться. Буквально через 5 минут меня уложили в постель, максимум, что я смог выторговать, вишневый компот и пару булочек. Но с этим положением вещей и даже с неприятной перевязкой, которую сделала сестра, я легко смирился. Особых сил спорить не было, да еще когда Анлусу все поддерживают – Но главное, все прояснилось и налаживается. С этими мыслями я провалился в сон. Не знаю, сколько я проспал, за окном был день. Солнце пробивалось сквозь задернутые шторы, но главное, плечо болело не сильно. Натянув на себя одежду, я вышел из комнаты, попутно рассматривая внутреннее убранство дома. Да, вкус у хозяина явно есть, хотя, может, он просто близок мне. Толстые ковры застилали весь пол. На стенах висели какие-то картины. Честно говоря, оценить их с художественной точки зрения я не мог. Не очень-то они и впечатляли. Но неровно дышать заставляло висевшее тут и там оружие. Ведь это было именно оружие с большой буквы. Все мечи и кинжалы изготовлены мастерами своего дела. Уже по ножнам можно понять, такое не погнушается взять с собой в бой и король. Ну, может, и не король, но уж приближенный королю точно. А вот Анлусе такое положение вещей явно не нравится. Усмехнулся я про себя, невольно останавливаясь у приоткрытой двери и прислушиваясь, как сестра пытается убедить Геннера в том, что оружие со стен надо убрать. «Не место этим предметам на стенах. Какой уже раз тебе говорю, они все картины портят!» Возмущенно доказывала сестра Геннеру. «И что они портят? Эти размалеванные полотна? Так я в свое время их хотел просто выбросить. Да в паре мест нужно было закрыть дефекты стен», – парировал Геннер. «Неужели ты такой бесчувственный и хочешь сказать, что ни одна из них тебе не нравится?» «Ну, может, парочка из них». Пошел на попятную Геннер. «А оружие?» «Нет, я не спорю, оружие должно быть в доме, но не на каждом же углу. Вдруг тебе в гости недруги пожалуют?» «А я уже наготове». Схватил со стены первый попавшийся меч. «И нету недругов», – смеясь перебил ее Геннер. «Или кто-то из гостей со спины напал», – парировала Анлуса. «Таких гостей я в доме не держу». «Ну, а если какой-нибудь ребенок одну из этих смертоносных штук в руки возьмет?» «Да откуда тут дети-то возьмутся?» – удивленно воскликнул Геннер. А потом, чуть помолчав, выдал такое, что у меня челюсть отвисла, а глаза стали как блюдца. Решив их не беспокоить, я, крадучись, прошел мимо двери, за которой воцарилась тишина. Да, от Геннера я такого не ожидал. Выйдя во двор, я был тут же облизан довольным вороном. Конь с такой любовью и радостью проявлял свои чувства, что несколько минут я не решался его прервать. Да, честно говоря, и сам что-то расчувствовался. «Ну ладно, хватит», – проговорил я, поглаживая мощную шею коня. «А вообще, спасибо тебе, ведь ты меня уже не первый раз с того света вытаскиваешь». Ворон отрицательно каркнул, потом склонил голову и заржал. Вот что он хотел сказать, да и вообще, как он чувствует, что я в беде? Второй ведь раз уже, и каркает он как-то чудно. «Интересно у меня конь, вот только с кем бы насчет него поговорить?» Пока никто на него огромными глазами не смотрел. Конь как конь. «Довезешь меня до артефактчика Кюлиса?» – спросил я ворона. Конь утвердительно каркнул и присел, мол, залезай, хозяин. «Ты только не спеши, я пока еще не очень восстановился. Потом с тобой скачки устроим», – попросил я. Впрочем, мог бы и не просить. Уже потому, как ворон переставлял ноги, было ясно. Он боится даже тряхнуть меня на своей спине. Управлять я им никак, кроме голоса, не мог, ведь ни седла, ни сбруи на нем не было. Тем не менее, конь мягко подошел к воротам и остановился. Из-за дерева показался Бург. «Оправился?» – улыбнулся он мне. «Геннер не предупреждал, что ты куда-то собираешься». «Потихоньку поправляюсь, просто Кюлиса решил навестить. А Геннер сейчас с Анлусой занят», – ответил я. «Понятно». Почему-то подмигнул мне Бург. «Ты минутку погоди, я сейчас свою кобылку оседлаю и вместе с тобой прогуляюсь». «Да я и один справлюсь», — ответил я и махнул в сторону ворот. «Я недолго, ворота открывай». «Угу», — буркнул он, — «я сейчас». Ворота так и остались закрытыми. А неразговорчивый Бург, который сказал слов больше, чем за все время моего знакомства с ним, исчез за деревом. Я пожал плечами и решил все же его дождаться. Ждал я его не более 5 минут. Бург вернулся, ведя под уздцы оседланную лошадь. Молча открыл ворота и сделал приглашающий жест. Ворон мягко вошел за ворота и встал. Бург подъехал и вопросительно посмотрел на меня. «А они что, с нами собираются?» Я кивнул на двух стражников, которые явно собирались сопровождать меня, так как, завидев мой выезд, спешно вскочили на лошадей. Бурк молча пожал плечами и кивнул головой в сторону дома. Мол, с Геннером разбирайся. Да, наш кортеж вызвал явный интерес со стороны местного населения. Еще бы, посмотреть было на что. Впереди ехал стражник, потом я, а рядом со мной ехал Бурк и подозрительно всех встречных оглядывал. Замыкал процессию второй стражник. Мало того, у стражников в руках были заряжены арбалеты. Честно говоря, мне было не по себе. А вот ворон вышагивал, как на параде, высоко задирая ноги, гордо вздернув голову и поглядывая на всех свысока. Хорошо, хоть до лавки Кюлиса было недалеко. Тем не менее, представляю, какими слухами будет в ближайшее время питаться Лиин. Еще бы, стража и доверенный человек главы ночной гильдии сопровождают какого-то новенького артефактчика, который в городе-то находится всего ничего. Наверняка появится версия, что это никакой не артефактчик, а какая-то важная шишка. Мне же такая реклама совсем ни к чему. Да еще и в свете предстоящей встречи с королем соседнего королевства. У того здесь наверняка свои глаза и уши есть. Как бы ни хотели Геннер, мэр и капитан вычистить от шпионов город. Да и не обязательно быть шпионом, чтобы слухи разносить. А они наверняка разрастутся, и будет так, что меня сопровождал отряд стражей и чуть ли не вся ночная гильдия. «Приехали», — сказал Бурк. «Угу», — думая о своем, ответил я. Ворон предусмотрительно опустился на колени, я сошел на землю и отправился в лавку артефактчика. Вот только Бурк меня опередил и вошел первым, после чего вновь показался в дверях и сказал стражникам: «Чисто! Ждите здесь, никого не пускайте!» Стражники молча встали около дверей, а я в очередной раз задался вопросом, кто же такой Геннер, если приказы его доверенного человека городская стража выполняет? Так и не найдя ответа, переступил порог лавки Кюлиса. За прилавком стоял сам старый артефактчик, который, завидя меня, вышел из-за стойки и довольно улыбнулся. «Как же хорошо, что ты в себя пришел. У меня как раз новости важные есть». «Да?» – удивился я. «Новости? Хорошо. Если хорошие, а вот плохие?» Я улыбнулся. «Если вовремя узнаешь про плохое, то уже готов справиться с неприятностями. Много хуже, если все хорошо, а потом на твою голову сваливаются проблемы». Не соглашаясь с моими словами, отрицательно покачал головой Кюлис. Мне осталось только согласно кивнуть. Старый артефактчик был прав. Лучше заранее готовиться к ударам судьбы, но только не всегда мы знаем, откуда она может нанести свой удар. Кюлис тем временем засуетился, крикнул, чтобы принесли вина для гостей. Из глубин лавки показалась дородная дама, на которую Кюлис смотрел с таким обожанием, что и слепому стало бы ясно, это его любимая женщина. «Это моя жена, Жалин», — представил мне женщину Кюлис. «Жалин, для господина Бурка вино». Он показал глазами на гостевой столик у окна. «Нам же достаточно будет чая. Мне ввиду своего возраста пить днем вино противопоказано, а Рен еще не совсем здоров, я прав?» Кюлис посмотрел на меня. «Да, чай будет в самый раз». Согласился я с ним. «Вот и хорошо». Потер руки старый артефактчик. «Пусть Бурк немного расслабится, а мы побеседуем». Кюлис направился за стойку, где стояли стол и несколько стульев. «Хм, а Кюлис-то не так прост. Не хочет, чтобы доверенный Геннера слышал нашу беседу. Впрочем, у него свой взгляд на вещи, и он в своем прав. Тем более, что часто информация приносит проблемы». Разместившись за столом и потягивая ароматный чай с теплыми булочками, мы принялись беседовать. Сперва о погоде, затем о здоровье, и только когда моя чашка опустела, Кюлис приступил к серьезному разговору. «Рен, у меня неважные вести». Он показал глазами на свои пальцы, и я удивленно присвистнул. На пальцах старого артефактчика красовались 7 перстней. Это с учетом того, что пальцев-то всего 10. И неудобно таскать такую гирлянду на руках. И в первый день нашего знакомства у него таких украшений не наблюдалось. Я присмотрелся к перстням. Да, по сравнению с моим, тем, что с молнией, это целое состояние. Причем один его перстень стоит десятка таких, как мой. И перстни-то какие? 2 с молнией, да не таких, как мой. Минимум 3-разового использования. Огненный удар – два перстня с рубинами. Какой же силы будет удар, если на пальце такой булыжник? Бриллиант. Тут возможны варианты, но думаю, что-то связанное со льдом. Опаловый перстень, скорее всего, иссушение паром. А вот зеленый изумруд меня заинтересовал более других. В перстнях я их никогда не встречал. Хотя и слышал, что были такие перстни, способные залечивать боевые раны. Никогда не встречал изумруда в перстне. Я, как зачарованный, не мог оторвать взгляды от камня. «А что, остальные для тебя не редкость?» Поднял в изумлении бровь старый артефактчик. «Редкость», — признался я, с трудом отводя взгляд от понравившегося перстня. «Но о них я наслышан, подобные у своего наставника встречал. А вот про изумрудный перстень только слышал. Говорят, он очень редкий, позволяет залечивать раны, полученные в бою, правда?» «Да, но не совсем». Артефактчик пожевал губами, как бы решая, говорить мне о свойствах перстня или нет, но потом все же решился. «Этот перстень противодействует нанесению смертельной раны. Он может отвести пущенную стрелу, у нападающего дрогнет рука с мечом или ножом. А вот раны он не залечивает, но боль снять может». «И он у тебя на пальце», – задумчиво произнес я, вглядываясь в перстень. В магическом диапазоне от него исходил маленький поток магии. «Кстати, ведь активирован и энергию свою потребляет, а чтобы полностью его зарядить...» Я не закончил фразы «Ты чего-то сильно опасаешься, ведь так?» «Естественно», — улыбнулся Кюлис, который к этому и подводил разговор, показав мне свои украшения. «Мне тут с оказией письмецо от одного друга пришло. Он в столице лавку держит, зарабатывает, прямо скажем, немало. К нему такие дамы за разными заказами захаживают, а этот хитрый...» «Так, куда-то я не туда разговор завел». Кюлис пригладил волосы и улыбнулся. Видимо, представляет тех дам и своего знакомого. Так вот, в королевстве стали артефактчики умирать один за другим. Прямо мор на нашего брата напал. И случаи-то все разные. Кто под лошадь попадет, кто в реке утонет, а кого и бандиты по пьяни прирежут. Бывает и так, просто пропал человек, как не было его вовсе. Ты ведь сам знаешь, что связи между артефактчиками есть. Мало ли у кого какие клиенты заказы сделают. Вот друг мой то к одному, то к другому обращается, а в ответ или тишина, или новость о трагической кончине. Вот он и заволновался, стал в столице землю носом рыть, чтобы узнать причину. И ведь что, нарыл-то? Оказывается, одно королевство, Стикс называется, решило расширить свои владения. «Что это за королевство-то?» – удивился я. «Никогда о таком не слышал». «Возможно, о нем не каждый знает. Королевство – это вроде как наш сосед». Вот только находятся по другую сторону моря. К нам они никогда не заходят, все больше с куласой торговлю ведут. О таком-то королевстве слышал? Я кивнул, вспомнив рассказ Геннера, а артефактчик продолжил. Так вот, ходят легенды, что когда-то в нашем королевстве вражда за трон произошла. Хотя это и не легенда вовсе, такое было лет 100 назад. Брат на брата пошел, в итоге королевство разделилось на два лагеря. Как сам понимаешь, ужиться всем вместе не удалось. И более слабые покинули земли королевства Гроин. Они ушли за море, на этой стороне суши места свободного им не нашлось. А вот теперь вновь хотят захватить власть. «А мы-то тут при чем?» – удивился я. «Чем им артефактчики не угодили?» «Боятся нас», – твердо ответил Кюлис. «Пока мы разбросаны по стране, то представляем силы. А вот если завладеть нашими артефактами...» Он погладил перстни на левой руке. «По всему королевству ведется такая работа. Подкупаются рыскачи, вернее, выкупаются у них найденные артефакты. Устраняются артефактчики. И если раньше они перекупали наши лавки, то сейчас действуют грубо. И чего им не сиделось у себя? Ведь королевство-то организовали. Не знаю, какие у них причины», – пожал плечами старик. «Я тут справки тихонько навел». «Сам понимаешь, людей ко мне заходит много, со всеми поговорить можно. Так вот, у нас в городе много людей из Стикса, кстати, так и короля именуют в том королевстве. Причем вне зависимости от того, какой половине человечества он принадлежит. Это как? Ну, мужчина или женщина, все носят королевский титул и зовутся Стикс». Кюлис впал в задумчивость. «Ты что-то говорил о людях того королевства», — напомнил я. У нас много их сторонников. Да это и понятно. Власть в королевстве они начнут брать именно с приграничных городов. Но как? Как им сюда добраться-то? Ведь мы граничим с сагунами. Неужели они пропустят войска Стикса? А не будет никаких войск. Угрюмо усмехнулся Кюлис. Въедет обычный караван, состоящий из 50 повозок. А в нем каждый второй будет артефактчиком. Имея боевые артефакты да помощников из здешних, они захватят город за день. Или ты так не считаешь? Возможно, согласился я, прикинув последствия такого поворота событий. Но неужели власти об этом ничего не знают? До артефактчиков властям никакого дела нет. Вернее, они могут озаботиться отдельными случаями, но... Он махнул рукой. Вот представь, живут и работают 5 артефактчиков в одном городе. Все хорошо, все довольны. Потом из них исчезает, другой продает лавку, 3-го и 4-го настигают несчастные случаи. А 5-го? Да при чем тут 5-й? Стал закипать Кюлис. Это я так, для примера. Не ожидал, что ты такой бестолковый. Про себя я лишь усмехнулся, к чему ведет артефактчик, я давно понял. Да и самого этого коснулось в полной мере. Так что с его доводами я был согласен. Но кто поддерживает смену власти, зачем? Это я и озвучил. «Деньги и власть всегда идут рука об руку», – устало ответил старик. «В нашем городе я это знаю точно. Стиксов поддерживает как минимум капитан стражи». «А вот это уже серьезно. Капитан-то ведь дружен и с мэром, и с Геннером. Неужто и они?» Кого и сколько он переманил из стражников на свою сторону, мне неведомо. Но думаю, что немало. Да и в ближайших друзьях его я не очень уверен. Кюлис внимательно на меня посмотрел, явно намекая на главу ночной гильдии. «Вот если бы ты не смог встать на ноги, то я уже в дороге был. А так...» Он развел руками. «Теперь мне ничего не понятно». «Да не должен Геннер быть с ним заодно», — твердо ответил я. «Насколько мне известно, его самого не так давно хотели сместить с занимаемой должности», — хмыкнул я, вспомнив поход к истинным лекарям. «А мэр?» — спросил Кюлис. «А вот этого я сказать не могу, хотя не думаю, что ему что-то можно пообещать больше, чем он уже имеет. Человеку всегда требуется чуть больше, чем у него есть на сегодняшний день», — отрицательно покачал головой Кюлис. «Возможно», — не стал я с ним спорить. «Но что дальше делать с этой информацией?» «А вот об этом мы сейчас с тобой и поговорим», — улыбнулся старый артефактчик, а потом неожиданно крикнул. «Жалин, вина господину Бурку, а нам еще чаю сделай». В общей сложности пробыл я у старого артефактчика намного больше запланированного срока. В дом Геннеру возвращались мы после обеда, который стараниями жены Кюлиса оказался чрезвычайно вкусным. Или, может, это мне так с голодухи показалось? Ворон шел ровно, а меня клонило в сон. Хотя никаких предпосылок к этому, если не считать вкусной пищи, не было. Ситуация складывалась неприятная. Мало того, что нам твердо не было известно о предполагаемых планах захватчиков, так и об именах предателей мы могли только гадать. Нужен был человек, который хорошо посвящен во внутреннюю кухню Лиина. Такой человек имелся, но вот сомнения опять зародились в моей душе. А вдруг он на стороне враждебного королевства? Ведь Гройну он немногим обязан. Хотя тут же его отец, а он состоял у себя на родине в тайной страже. Неужели тут все мимо нашей тайной стражи прошло? Наверняка у них есть информация, если только сами они на враждебную сторону не работают. Ведь в чем главная проблема-то? Король вроде и неплохо справляется с управлением королевством. Народ его любит, вернее, не ворчит, но если кто-то нарисуется с обещаниями лучшей жизни, то... Сложно сказать. Могут и поддержать, а могут и в сторонке постоять, наблюдая, чем дело кончится. Тем более, что там тоже вроде как свои бывшие гройнцы. И различия между собой никто и не заметит. Была во всей этой истории одна нестыковка. На меня напали неизвестные, которых в городе никто не знал. Они были из одной банды по ликвидации артефактчиков. Если целый капитан стражи на стороне врагов, то не легче ли? А может и не легче. Ведь схватка с артефактчиком – вещь опасная, и если кто-то из стражи погиб бы со мной в бою, то объяснить это представлялось сложным. Что же делать-то? «Бурк, поехали к графу Портрису. Обратился я к едущему рядом доверенному Геннера. Бург в своей обычной манере, ни слова не говоря, повернул лошадку на боковую улицу. Ворон скосил взгляд на меня и повторил маневр. Графа я нашел в библиотеке, тот что-то читал и хмурился. «Добрый день», — чуть смущенно поздоровался я. «Не очень удобно получается, будто за благодарностью явился». «Рен, молодец, что решил проведать старика. А то ведь теперь сына и того реже видеть стал, как поправился». Граф радостно встретил меня искренней улыбкой на лице и горячим рукопожатием. «Как ты себя чувствуешь? Я ведь стал невольным виновником того, что с тобой произошло». «Да что мне сделается?» – махнул я рукой. «Пройдет». Рана действительно не очень-то беспокоила, хотя временами и дергала неприятной болью. Слабость в руке, конечно, никуда не делась, но это вопрос времени. После 5 минут взаимных комплиментов я приступил к выяснению непонятного для себя. «Скажите, вы ведь служили в тайном сыске? Артефактчики представляют силу?» «В каком смысле?» Удивленно посмотрел на меня граф, но в его глазах промелькнула сталь. «Представим, что в каком-нибудь королевстве кто-то решил захватить трон. Будет ли он опасаться артефактчиков?» Граф растерянно посмотрел на меня, а потом резко поднялся и заходил по комнате, что-то бубня себе под нос и размахивая руками. Вот он остановился напротив и, нависнув над моим креслом, спросил: «У тебя есть факты, уверенность?» «Да я просто так, ради гипотетического интереса», — попытался я отвертеться. Граф выпрямился и, пожевав губами, сказал: «Нет, Рен, не просто так ты пришел и неспроста задал такой вопрос. Все сошлось. Что-то ты знаешь». Он помолчал. «Но своим вопросом у меня сложилась картина, хотя многое не ясно, может и неправильный вывод». «А какой вывод?» – поинтересовался я. «Не перебивай», – поднял вверх руку граф. «Волк из тайного сыска никогда не бросит работу». «А ведь меня на родине называли волком. Немногие удостаивались столь лестной клички, да было время». Граф мечтательно прикрыл глаза, потом резко распахнул их, уставившись на меня, не мигая. Минуту пытался меня пересмотреть, а потом сказал: «Говори все, что знаешь». «С какого перепугу?» – удивился я. Портрис отпрянул от моего кресла. «Извини, старая привычка гипнозом сведения добывать». Вроде как смущенно и покаянно сказал граф, но в его глазах никакого раскаяния не наблюдалось. «Так что там с выводом-то?» – усмехнулся я, не став заострять внимание на поступки Портриса. Хотя и сделал себе зарубку на память, что с Портрисом нужно держать ухо востро. А вот то, что я не поддался гипнозу, обрадовало. Хотя раньше проверить свою реакцию на такое воздействие случая не представилось. А ведь гипнозом пользуются многие, об этом я был наслышан. Кстати, даже артефакты есть такие. Сам однажды заряжал для тайной стражи. Интересно, а против такого артефакта смогу устоять? Надо с Крыуном пообщаться. «С выводом?» – тем временем переспросил граф. «Я еще во время болезни что-то подозревать стал. Геннер-то мне приносит всякие сводки, документы по жизни Лиина. Это у меня просто разминка для мозга такая была. Так вот, странности начались где-то с 1/2 года назад. Я тогда удивился еще, но выводов сделать так и не смог. Да и анализ-то у меня не получается. Только вчитываюсь в документ, а тут и приступ. А после приступа уже не так хорошо помню, куда размышления завели». «И что за странности были 1/2 года назад?» Стараясь направить его рассуждение в нужную тему. А то он так неизвестно куда уйдет в своих воспоминаниях, да и время идет. «Вино». Граф довольно посмотрел на меня и, видя, что я не понимаю, продолжил. «Поставки дорогого вина сократились почти вдвое». «И что? При чем тут поставки вина?» – удивился я. «Рен, ну это же элементарно. Трактирщики, видя, что расход вина снизился, стали меньше заказов на него делать». «И что из этого следует? Никак не мог я взять в толк, что подразумевает старый волк». «Дорогим вином отмечают знаменательные события», – махнув рукой, принялся пояснять граф. «Свадьбы, похороны, важные сделки». Он поднял указательный палец вверх. «Понял?» «И что мне говорить? На что намекает граф? Я задумался, свадьбы и похороны должны быть всегда, и застолья на них всегда сделки, и они всегда... Стоп! Сделки, торговля. «Портрис, вы хотите сказать, что снизился объем торговли?» — спросил я. «Наконец-то!» — воскликнул граф. «Да, именно так. Торговцы всегда держат нос по ветру. Тут же как получается? Сделок торговых меньше, следовательно, караванов меньше, да еще рыскачи город игнорируют». Принялся загибать он пальцы. «И потом неожиданная попытка сместить моего сына с так называемой нелицеприятной должности. Может, она кому и приятна, но никак не мне. Причем попытка больше походила на устроенную для отвода глаз. Слишком топорно сработана. Так не принято в воровском мире». «Почему не принято? У них же был неплохой план», — возразил я. «План?» — граф засмеялся. «Возможно, если не видеть всей картины, а благодаря тебе глаза у меня открылись. В воровском мире принято немного не так. Нож под ребро или общая сходка, где и решается такой вопрос. Тут же больше походит на шпионские игры. Причем и Геннер увлекся этими играми. Ну, тут-то моя вина. Слишком уж я его обучал хорошо. Но главное-то он и упустил. Нельзя смотреть на все со своей позиции. Надо постоянно все анализировать и подмечать. А он стал заниматься только своим оружием. Я думаю, что по их плану из той поездки просто никто не должен был вернуться. Тогда в верхушке ночной гильдии произошел бы неизбежный раскол, и никому дело не стало, что творится вокруг. Все бы за место главы передрались. И, кстати, Портрис нахмурился. Я никогда не поверю, что тайники ничего об этом не знали». «Выходит, я задал главный вопрос, ради ответа на который пришел». «Похоже, но фактов нет, надо проверять». Граф забарабанил пальцами по столу. Без Геннера такой вопрос было не решить. И Портрис отправил Бурка за сыном. Я тем временем рассказал, что творится с артефактчиками. Что на нашего брата объявлена настоящая охота. Граф задумчиво кивал и все более мрачнел. А выслушав меня до конца, сказал... «Надо все взвесить и обмозговать. Дождемся Геннера и обсудим». Геннер же пришел не один, а вместе с Гуннером. Они даже не пришли, а влетели в комнату. «Рен, мы тебя по всему городу искали», — набросился на меня с упреками князь. «Ты же на королевскую охоту приглашен. Времени в обрез». «Как в обрез?» — удивился я. «А Анлуса вчера сказала, что еще пара дней есть». «Какое вчера?» — уставился на меня Гуннер. «Ты после своего пробуждения двое суток проспал, как младенец. Мы тебя сегодня планировали будить, а если бы не добудились, то спящего повезли». «О, черт!» — только и смог я сказать. «Тут в городе непонятная ситуация складывается, а на королевской охоте не присутствовать невозможно. Что же делать-то?» Я посмотрел на Портриса. «Езжай!» — кивнул головой тот, «а мы тут с Геннером попробуем в ситуации разобраться». «Ну, отец, я хотел вместе с ними, вдруг помощь?» Начал было глава ночной гильдии, но был перебит Портрисом. «Ты будешь нужен тут, это не менее важно». И, видя, что Геннер хочет возразить, твердо припечатал железным голосом. «И не спорь с отцом!» Геннер остался с Портрисом обсуждать новые данные. «Мы же с князем и Бурком, которого глава ночной гильдии прикрепил ко мне телохранителем, отправились в дом Геннера собираться в дорогу. Причем выезжать надо было немедленно. Время сильно поджимало. Я же должен был решить, как обезопасить сестру. Оставлять ее в городе в такой непонятной ситуации мне ужасно не хочется. Брать с собой не менее опасно. Так толком ни к чему и не пришел. А мы уже въехали в ворота дома Геннера. Но ведь надо решать. Анлуса и Кин бросились было с упреками, но Гуннер меня выручил, не дав и слова вставить в свое оправдание. Только успел шепнуть. «Рен, молчи, лучше я за тебя все расскажу. Ведь дамам лучше выслушать защитника, обвиняемого мужчины, нежели его самого». Девушки быстро поняли всю сложившуюся ситуацию и даже извинились передо мной. Я же, улучив момент, отвел Анлусу в сторонку. «Рен, что за тайны?» – удивилась она, когда я, взяв за локоток, завел ее в одну из пустовавших комнат. «Слушай меня внимательно и обещай все выполнить в точности, как я сказал». «Что случилось?» «Пока еще ничего, но может. Я поморщился, плечо опять дало о себе знать. «Если в городе начнется заварушка, ты должна бежать в поместье к Рыуну. А лучше всего завтра же с утра, пока ничего не случилось. Собери вещички и отправляйся туда». На ходу переменил я решение. «Но, Рен...» — попыталась возразить Анлуса. «Это очень важно. Если тебя там не будет, а это-то мне у Крауна проверить легче легкого, то я все брошу и вернусь за тобой». Потом вспомнил убийственный аргумент Партриса и, сделав как можно более строгое лицо, подражая интонациям графа, сказал: «И не перечь брату!» После чего развернулся и вышел из комнаты, оставив сестру в немом изумлении. Сборы прошли с такой скоростью, что с задумчивой сестрой мне удалось перекинуться лишь парой слов. И уже через полчаса я в сопровождении Бурка, Гуннера и, естественно, Кин покинул дом Геннера, отправившись на королевскую охоту.